Пренебречь поручением Адашева чревато, ведь я уже знаю о тайных дворцовых делах, пусть и самую малость. Найдут потом мое тело в Москве-реке, если вообще найдут. И на кой черт меня понесло к дьяку? Любопытство подвело, наверное. Пока шел к дому, раздумывал, что делать и как поступить. В конце концов решил взять своих ребят, съездить на место, разузнать-разведать. Может, что и сладится. Решив так, я успокоился и повеселел. По пути зашел домой к Алексею. Попросил его предупредить Кирилла и Сергея. Завтра с утра в путь, при оружии. Поскольку коней у нас не было, зашел на торг, нанял возчика с санями. Выехали с утра. Ехать было недалеко, верст 10. Сытая лошадка бодро тянула сани. Чтобы размяться, периодически спрыгивали с саней и бежали сзади. В деревушке Марфина оставили сани с возчиком, сами пошли пешком. Полчаса ходьбы всего до путевого дворца. Из-за пригорка показалось высокое, в два поверха, деревянное здание, окруженное высоким забором. По обе стороны от дворца, уже вне территории, теснились небольшие избы крестьян. Мы сошли с дороги, углубились в лес, идя след в след. Выйдя на опушку, укрылись за деревом и стали разглядывать дворец. Поскольку хозяина не было, челядь лениво передвигалась по двору. С пригорка двор проглядывался великолепно. Я высматривал, нет ли где слабых мест, возможности проникнуть в здание, и пока не находил. Даже обнаружил неприятную для себя вещь – собак. Если человек ночью может и не увидеть, то собака обязательно учует, поднимет тревогу. Я в задумчивости теребил бородку, ничего разумного в голову не приходило. Хлопцы мои стояли рядом, тоже разглядывая дворец. «Атаман, на кой ляд нам эти хоромы? Мы их что, штурмом брать должны?» «Нет, наоборот. Мне надо по-тихому в дом попасть». «Ты не как татем стать решил? Тогда мы тебе не помощники». «Нет, ребята, воровать я ничего не собираюсь. Можете мне верить. Разве я давал повод усомниться в этом? Мне надо бумаги посмотреть. Только и всего». «Велико дело бумаги посмотреть. Возьми на торгу и смотри сколько угодно». «Так, дело не обсуждать. Коли не нравится, я никого не держу. Сам справлюсь. Только думал я, мы боевые побратимы. А на поверку оказалось, шелуха». Сзади обиженно засопели. После некоторого молчания кто-то тронул за плечо. «Слышь, атаман, извини. Не подумавши сказали. Говори, что делать». «Сказал бы, да и сам пока не знаю». Голос подал Кирилл. «Давай мы у ворот драку понарошку устроим. Отвлечем внимание. Ты проскочишь». «Днем я вряд ли незамеченным пройду. А если драку ночью устраивать, очень подозрительно будет». Постепенно в голове сформировалась мысль. «Так вот что, парни. Надо найти земляное масло. Помните, как в Ливнах? Устроим пожар». Парни переглянулись. Пожар был самым страшным бедствием городов. Деревянные постройки горели жарким пламенем, а поскольку дома в городе стояли плотно, в скором времени пожаром оказывалась охвачена вся улица и часто выгорала значительная часть города. «Нет, дом и деревню жечь не будем. Подожжем забор. Все холопы кинутся тушить. В суматохе я и проскочу. Тем более в переполохе на лай собак никто внимания не обратит». «Ну, коли так...» – облегченно вздохнули хлопцы. Полдня ушло на поиски по окрестным селениям земляного масла. Нашли небольшую корчашку. Должно хватить. Снова вышли на опушку. Дворец погружался в темноту. Электричества не было, телевизоров тоже. Стемнело, все ложились спать. Чего попусту лучины или светильники жечь? Но и вставали рано, сразу после восхода солнца. Решили так. Хлопцы обольют забор нефтью в нескольких местах, подожгут и сразу уходят. Когда забор разгорится и возникнет суматоха, я проникну в дом. Сколько я там пробуду и как выберусь, Будет видно по обстоятельствам. Поэтому, чтобы не привлекать внимания, хлопцы уходят в соседнюю деревню, где остались сани, и сидят в теплой избе, ожидая меня. С собой я брал только нож и масляный светильник. Сабли и топор мне только будут помехой. Наступила ночь, и изредка побрехивали собаки в деревне. Темно, лишь взошедшая луна скупо освещала местность. Пора. Парни перекрестились, хором пожелали мне удачи и ушли. Я стоял на опушке, глядел на темные дома, но так и не смог увидеть хлопцев. Неожиданно в нескольких местах появилось пламя. Забор загорелся. Какое-то время было тихо. Затем в доме захлопали двери, раздались крики. Пора и мне на выход. Я вышел на дорогу. Навстречу мне бесшумными тенями поднимались мои товарищи. Я скинул им на руки свою шубу. Уж больно тяжела, да и движения сковывают. И налегке, только в кафтане, пошел к дому. Пожар пока никто не тушил. По двору лишь бестолково метались люди. А уж от женских криков и визгов происшествие казалось вселенской катастрофой. Я обежал забор, зашел сбоку. Никого. Просочился сквозь высокий тын, оказавшись во дворе. Мама родная. По двору метались полуодетые холопы, то хватаясь за ведра, то крича «Багры давайте!». Полное броновское движение. Организатора не нашлось. Да мне это и на руку. Бочком, укрываясь от лишних взглядов, подошел к бревенчатой стене. Вжался и оказался во внутренних покоях. В доме было пустынно. Все были на улице. Почти бегом пробежал по коридору, распахивая двери. Людская, спальня, кухня, кладовая – не то. По лестнице метнулся на второй этаж. Снова открываю двери. Гостиная, трапезная, спальня – не то. Оп! Закрытая дверь. Посмотрим. Я сунул голову сквозь стену. Кабинет. Мне туда. Прошел. От горящего забора через слюдяные оконца проникало достаточно света, чтобы сориентироваться. Почти в центре большой комнаты стоял стол. Слева от него, у стены, нечто вроде бюро. Мне туда. Подошел, открыл крышку. Пергаменты, стопка чистой бумаги, чернильницы, перья, песочницы для осушения написанного. Никаких документов нет. Сбоку ящички. Дернул один, другой, закрыто. И что занятно, нигде ни замочков, ни скважины для ключа. Не иначе хитрый запорчик где-то есть.